Потери близких. Также Вселенная может общаться с нами через потери. Это один из самых мощных алгоритмов из всех возможных. Ведь забирая у нас якобы самое важное, нам дают возможность перевести внимание извне внутрь. Туда, где оно и должно быть. Понимаю, что это звучит немного дико. На первый взгляд даже жестоко, но давайте подумаем. Когда человек все свое внимание направляет на другого человека, он неминуемо начинает саморазрушаться. Если мы с вами сравним биографию людей, которые, например, страдают онкологическими заболеваниями, мы увидим, в них много схожих черт. Прежде всего то, что обычно они склонны забывать о себе и жить исключительно для других. Они терпят несправедливое, потребительское отношение к себе, отказывают себе во многом, лишь бы окружающим было хорошо, даже если эти самые окружающие не ценят и не любят их. Помощь и взаимовыручка – это прекрасно. Посвящение себя людям, для которых вы не более чем источник ресурсов – это печально. И иногда, если Вселенная видит, что вы в своем самоотречении начали разрушать себя, она отнимает у вас что-то или кого-то с целью вас спасти. Уход одного человека дает десятки различных уроков другим. Кого-то мотивирует двигаться вперед, кого-то учит самостоятельности, кого-то становиться сильным. Не подумайте, что я рассуждаю, ничего не зная об этом. Я сам потерял отца в достаточно раннем возрасте. Из-за юношеского максимализма я винил в этом себя. Я задавался вопросом, в чем причина его ухода, ведь когда я его видел в последний раз, вся семья собралась за столом и просила его перестать пить. Ему предлагали закодироваться. Приезжали дальние родственники, чтобы давить на него авторитетом, но все было бесполезно. Человек хотел продолжать разгульную жизнь. У меня была ненависть к нему за то, что он такой слабый и в то же время упрямый. Но когда его не стало, у меня появилось чувство вины. Мне казалось, что я мог его каким-то образом спасти. Непонятно только каким. Я мог бы вести себя с ним по-другому, и тогда он не стал бы пить. И так далее. Только спустя много времени мне стало понятно, что эта ситуация научила меня быть сильным. Отец своим уходом преподал мне серьезный урок, который, возможно, не дал бы при жизни. Ни я, ни кто-либо из родни, ни все родственники вместе взятые не смогли бы повлиять на отца и заставить его сменить направление жизни. Он просто не хотел этого. А я, думаю, что и другие тоже, но о себе я могу говорить без сомнений, начал разрушать себя в бессмысленном раскаянии непонятно в чем. Так что грызть себя за то, что взрослый человек, другой человек, не считает нужным меняться, бесполезно. Да, конечно, есть такое понятие «совесть». Иногда она подсказывает нам, что нужно изменить отношение к родным и близким на более теплое, проявить внимание, помочь, поддержать. Но помочь тому, кто сам себе помочь не желает, невозможно. Уход отца, возможно, спас нас от саморазрушения. Однажды, когда я сидел в позе лотоса, практикуя рейки, около меня появился силуэт отца. Он посмотрел на меня и сказал: «Ты все делаешь правильно, сын». Именно тогда, наконец, мне стало ясно, что вся эта иллюзия правильности никому не нужна. Ну, пил он и пил. Что здесь такого? Правильно ли он поступил? При том, что пьянство, конечно же, вредная привычка. Может быть, взглянуть на поведение отца по-другому? Ведь если бы он был иным, то и моя личность была бы другой. И эта книга, скорее всего, не появилась бы на свет. А если бы отец не пил, его поведение было бы правильно? Да. Суть в том, что все варианты в данном случае так или иначе правильны. Вселенная ошибок не делает. Только человек додумывает в дополнение к обычным событиям мистику или романтику. Чаще всего, когда человек соблюдает традиционные законы кармы и повышает свою вибрацию, его жизнь удлиняется и улучшается ее качество. Ведь он живет в гармонии с естественными для души процессами. Кстати, как у нас принято провожать усопших? Сразу скажу, мне не нравится ритуальная суета, и мне кажется, что было бы правильнее не хоронить покойных в земле, а кремировать их. Сейчас это делается по желанию, но я бы хотел, чтобы в нашей традиции в итоге кремации и похороны превратились в праздник Вознесения. Все одевались бы в белые одежды, в руках держали бы красивые белые цветы, выезжали в горы или на море и под любимую музыку ушедшего развеивали его прах на природе. Разве это не прекрасно? Но пока у нас приняты похороны с мрачными обрядами, черными одеждами, тостами сквозь слезы, память об ушедшем. Мысль человека материальна. а мысль большой группы людей становится почти физической. Теперь представьте, что происходит со слабой душой умершего, когда 50 человек собираются вместе, чтобы проводить его в мир иной после смерти. Плач, эмоции, боль. А ведь усопшему там нужна поддержка, сила, любовь, улыбка. Его надо провожать не на тот свет, а на дальнейшую реинкарнацию. Высокочастотники воспринимают потери иначе, ведь видят в этом не потерю, а вознесение. Смерть – это смена мерности. Это переходный этап. Многие люди переживают ее каждую ночь, особенно те, кто покидает тело. Уточню, засыпать и покидать тело – разные вещи. Многие даже никогда не узнают об этом. Поэтому смерти как таковой нет, есть переход в другое состояние. Человек, который живет неосознанно, не любит себя, не стремится к саморазвитию, умирает практически ежедневно. И такая смерть в чем-то даже страшнее, чем смерть физическая, во время которой умирает только тело. Кстати, человек, который живет в состоянии постоянной смерти, часто начинает заедать проблему. Ведь тяжелая пища стирает память, дает возможность забыться на время. Люди, которые не любят себя или свою жизнь, очень склонны к полноте. К сожалению, бросить есть тяжелую пищу, не полюбив себя, невозможно. У вас не получится питаться правильно, если вы мыслите негативно. Поэтому многие из тех, кто начинает повышать свои вибрации, замечают, как в один день им просто перестает хотеться мяса, или оно становится для них отвратительным. Я могу привести множество примеров из жизни, когда человек начинал повышать свои вибрации, ему переставало нравиться есть мертвых животных. Наверное, звучит резко. Но о каких высоких вибрациях может говорить убийца животного, будь он прямой или косвенный? Если вам предлагают вступить в секретный орден или познать тайны бытия, сначала спросите, едят ли эти люди мясо? И если едят, то, видимо, самое тайное знание они еще не постигли. Я был таким же скептиком, как многие из вас, и экспериментировал с организмом постоянно. Я не ел мясо год. И сначала мне казалось, что между мясоедением и вегетарианством особой разницы нет. Но хитрость в том, что вы и не заметите разницу на первых порах. Она появится постепенно. В снижении частоты заболеваний, в повышении иммунитета. Если вы постоянно болеете, это ненормально. Не успокаивайте себя тем, что это предрасположенность, сквозняки или что это вас друг заразил. Это снова сигналы Вселенной. И правильное питание – один из способов улучшить жизнь. На чем хотелось бы заострить внимание? Потери – это способ, которым Вселенная пытается иногда наставить нас на путь истинный. Но важно помнить, смерть в ее обычном понимании – это лишь переход в иное состояние. И не нужно встречать ее со скорбью. Гораздо страшнее смерть душевная, когда человек теряет себя.